Можно бунчуки на юртах вождей сломать, продолжил Аскани. Хотя я не знаю, к чему такое приведет. Однозначно к смятению в умах, чуть сморщила нос Астер. Что и надо. Еще, угнать скот, организовать какое-нибудь крупномасштабное погодное явление. Последнее не пойдет, отмахнулся Шон. Дело не в том, что много магии надо, а в том, что тут сложно чисто замести следы. А следов мы не хотим. Тогда подобрать иллюзии, чтобы на зверя, тотем племени, напали и это видели или охотники на охоте, или пастухи, или женщины у реки. Фантомы же можно развеять без следа, Шон кивнул. А я слушала и думала о том, что не стоило оркам соваться на имперские земли в правление императрицы Астерки Белой, отдариться старицей. Спать легли поздно, и я все ворочалась сбоку на бок, пытаясь придумать что-нибудь умное, но в голову ничего не шло. Зато опять беспокоило то, что я чувствовала себя щепкой, которую тащит, крутит, вертит, мчит кипящий бешеный поток. Что там, впереди, за поворотом? Вряд ли тихая безопасная заводь. Уж скорее меня ждет обрыв и дробящийся о камни водопад. Выплыву ли, выживу ли? Разве могла я представить, уходя всего 2 года назад из зеленой благодени, что окажусь на переднем краю борьбы даже не с орками, а с их богом? Сейчас мне было очень-очень не по себе, уж больно неравны силы. Как я смогу не то что победить, а просто остаться в живых? Не знаю. Наверное, никак. Утром я проснулась раньше Аскани и, решив не мешать другу спать, потопала на плац. Там можно посидеть, ежась от утренней свежести, на широкой каменной скамье, бездумно глядя, как встающее солнце окрашивает в розовый цвет сизые кроны пиней. Натянув тунику, вышла из дома и побрела по дорожке. Смотрела под ноги, на мокрых от росы камнях поскользнуться запросто. Потому и не сразу поняла, что не я одна тут ранняя птичка. Девичий голос разорвал тишину. Брых в изгатый. Опять криво пошла. Захлопала глазами. В дальней части плаца, там, где высилась носатая каменюка, символизирующая дядю Ферданна, уперев руку в бок и недовольно качая головой, стояла императрица Астер. Но смотрела она не на валун, а туда, где в паре локтей перед ней что-то мерцало. Я не сразу поняла, что это не зеркало, а маленький открытый портал, и что в левой, ближней ко мне, руке леди держит рогатку вроде тех, из которых мальчишки пуляются камнями. Это что же тут происходит? Ой, да я еще не все разглядела. Оказывается, портал перед Астер не единственный. Под углом, в 5 локтях от носатого валуна мерцал второй. Просто был он ко мне почти ребром, почему я его сразу и не заметила. Астер сунула правую руку в карман штанов, что-то достала, прищурившись, прицелилась из рогатки в висящий перед ней портал и выстрелила. Снаряд канул в зеркало, и тут же вылетел из портала перед дядей Ферданном. Раздался щелчок, камушек отскочил от выступа носа и шлепнулся в траву. Астер довольно присвистнула. Вот так-то, я тихонько подошла ближе. Мешать не хотелось, но было до смерти любопытно, что же здесь творится. Почему-то казалось, что увиденное – прямое продолжение наших с Шоном экспериментов. Астер обернулась. «Тим, давно ты здесь?» «Да, с добрым утром». «Ох, наверное, мне полагалось поздороваться первой. Не заморачивайся. Хочешь, расскажу, что делаю?» Я закивала. «Конечно, интересно же. Помнишь, вчера мы говорили о применении разных заклинаний против орков? Соваться к ним во плоти без острой надобности не хочется, так что решили действовать через порталы. Чтоб швырнул амулет, тот сработал и исчез. И следов никаких нет, только вместо шамана – свеженькая татуированная жаба». Астер солнечно улыбнулась. «Но прицеливаться для такого надо точно. А мембрана портала непрозрачная. Да и вообще, с учетом маскировки дыру надо делать минимального размера. Сложность в том, что смотреть на мишень приходится со стороны, через встроенный в портал глазок». Астер ткнула пальцем на незамеченную мной, висящую в воздухе рядом с порталом, крошечную картинку, на которой красовался все тот же носатый камень. «И впрямь неудобно. Я бы точно промазала, хоть из рогатки, хоть из лука. Вот если бы картинку можно было сделать большой», — уставилась на Астер. «А это важно, какого размера на нашей стороне портала картинка из глазка?» «Да нет», — Астер качнула головой, на которой сейчас была заплетена простая коса. «Я подумала, что, если б она была не такой маленькой, а в натуральную величину, а портал на ней вроде яблочко на мишени, тогда попасть было намного легче. А что, не дурно. Давай попробуем», — подмигнула Астер. По-девчоночи надула губу, и картинка с валуном расплылась, растянулась вокруг портала так, что блин мембраны оказался точно напротив носа, прикрыв его собой. Смотрелось странно, особенно с учетом того, что на самом деле мишень находилась от нас сбоку. «Ну-ка», Астер извлекла из кармана округлую гальку, быстро прицелилась и отпустила резинку. Обернувшись, я успела увидеть, как галька звонко щелкнула по выступу валуна. Астер посмотрела на меня. «На самом деле удобнее. Хочешь попробовать?» «Ну да, интересно же. И из рогатки я целых 2 года не стреляла. Кстати, как у тебя со стрельбой из лука и с кинжалами?» — поинтересовалась Астер, пока я примеривалась и прицеливалась. «Не очень», — неохотно отозвалась я. «Из короткого лука Тин меня учила стрелять, а потом я в школе тренировалась, но без больших успехов. А если честно, то и без особого желания. Тренируйся, иначе пропадешь в горах. Провизии на несколько месяцев на себе не уволочешь, а корешками сыт не будешь. Остается охота, причем времени ставить селки да возле них караулить у тебя не будет. А дичь, она и называется дичью, потому что дикая, близко к себе не подпустит. Давай я тебе кое-что покажу», и, не дожидаясь согласия, шевельнула пальцами. В воздухе, локтях в 10 от нас, появились и заплясали 2 деревянных щита мишени. «Ух ты, как вытанцовывают, накручивают хитрые восьмерки!» — попробовала предсказать, куда мотанется мишень, и не угадала. «Да, тут все случайно. А теперь гляди». Астер стремительно и плавно занесла руку, в ладони блеснул кинжал. «Бросок, еще один 6 подряд, и теперь из каждого щита торчало, ровненько так, треугольничком в центре, по 3 кинжала. Кажется, я открыла рот, а Астер довольно засмеялась. Безо всякой магии, просто тренировка. Правда, к метанию ножей у меня талант, а из лука пришлось учиться стрелять как всем. Там я еле дотягиваю до приличного среднеэльфийского уровня». Строго посмотрела на меня. «Повторю еще раз, это не врожденное. Тиану начал меня тренировать, когда я была на 1/2 года старше тебя. Пришлось, и тебе придется. Слышала, что бегаешь и плаваешь ты хорошо, а вот тренировки с оружием не любишь, отлыниваешь. Говорю как друг и как сюзерен. Хочешь жить, меняйся». «Поняла», — я закивала, чувствуя, как наливаются жаром уши. Выходит, Астер при всей своей занятости и загруженности нашла время поинтересоваться, как у меня дела. «Теперь буду стараться. Ты ж пример с Шона берешь, а видела, как он фехтует?» «Видела». В кажущейся пофигистски легкомысленной манере, с минимумом телодвижений, и при этом с непробиваемой защитой. «Магия – вещь замечательная, но только на нее полагаться нельзя», — продолжила Астер. «Ладно, пока время есть, давай для тебя порычу». Я снова закивала. «Да, не зря я вышла с позаранку на плац. Ранние птички встречают драконов». После обеда, перерешав оставленные опекуном задачки по физике, мы со Скани потопали на плац. Я твердо решила впредь уделять тренировкам больше времени. Может, леди Астер или владычицей небес Аршиссой мне не быть, но становиться кисейно-кисельной девой из эльфийского романа тоже не тянуло совершенно. Когда загудели плечи и заломила поясницу, рассудили, что теперь можно побегать, чтобы потом поплавать. И у пруда опять началось это: в одну сторону бежишь, а обратно ноги сами несут. Переглянулись. «Давай еще 3 круга для статистики», — предложил Ас. «Не хочу, боюсь. Но, если это то, что думаю, от такого не спрятаться да прятаться и нельзя». Через 3 круга я сама потянулась к амулету, чтобы позвать Шона. Возникший через несколько минут Шон, сегодня черная хламида была в желтой пыли, и опекун сказал, что это грибные споры, уставился мне в глаза. «Не может быть». Глава 11. «Из 2 зол я всегда выбирала то, которого раньше не пробовала. Мэйюэст, только этого нам и не хватало». Шон взлохматил желтыми пальцами и без того уже стоящую дыбом шевелюру. «Шон, мой голос звучал как-то жалобно и пискляво, я правильно поняла, что это зов?» Шон кивнул. Я прикусила губу, чувствуя, что сейчас меня затрясет или, того хуже, возьму и разревусь. «Ну сколько можно пугать? Хашурк, алтари, викинги, Дианур, а теперь еще и паломничество». Стоявший за спиной Яс молча положил ладонь мне на плечо, потом притянул к себе, оплел руками. «Не волнуйся, может, это выйдет отложить. А если нет, так пойдем вместе». «Отложить нельзя», — грустно вздохнул слышавший все наши ментальные между собойчики наставник. «Обычно разрешается задержаться только на время, необходимое для подготовки к путешествию». «Необходимое для подготовки, ага. А что делать, если проблема не в котелке или одеяле, а в том, что сам не готов? Куда я такая пойду? Ведь отними у меня магию, и опять превращусь в шуганую мышь. Давай еще раз проверим, а?» — встрепенулся тоже приунывший Шон. «Ну-ка», — глаза закрыла, раскрутилась на пятке и смотришь, тянет куда-нибудь или нет. «Магическим зрением, сама понимаешь, не подглядывать». Зажмурилась, одновременно выпутываясь из рук аса, и сделала, как велел Шон, начала крутиться, прислушиваясь к ощущениям. «Похоже, что-то есть». Остановилась, вытянув руку, и открыла глаза. «Ты не только указываешь на драконьи горы, но еще умудрилась, пока крутилась, сместиться к ним на несколько шагов. Посмотри сама», — вздохнул Шон. «Ладно, пока не дергайся, а я слетаю, кое с кем потолкую, вернусь к ужину». Взмыл в воздух и пропал в открывшемся портале. «Ты тоже думаешь, что он к матери всех драконов полетел отношения выяснять?» Спокойно поинтересовался Ас. «Ясен пень, а куда еще? Не знаю, зачем нас зовут, но чувствую себя виноватой, что Шон из-за меня уже поругался с Дианором, а теперь вот к матери помчался. Как мне за такое отплатить? Ты не виновата. Давай поплаваем, чтобы успокоиться, а потом сядем и попробуем все спланировать», — тронул меня за руку Ас. Я кивнула. «Да, это лучше, чем просто переживать и ломать пальцы. Когда тебя регулярно пытаются убить, привыкаешь». Ас, обнявший меня нежно, как паук муху, потерся подбородком о мою макушку. «Угу, либо помру, либо привыкну», — вздохнула я. «Умру, а не помру. Все же лексикон у тебя на герцогский не особо похож», — ласково фыркнул сверху Ас. Хотела покаянно вздохнуть, но в голове внезапно всплыл образ императрицы в поношенных портках и ее брых в изгатой. Или такое можно исключительно крестьянкам и императрицам, а тем, кто между, следует следить за языком. Как бы то ни было, захотелось хихикнуть. Неподобающий словарь, меньшая из моих теперешних проблем. Давай, пока Шон не вернулся, присядем и напишем список того, о чем надо позаботиться, если придется идти в горы, — продолжил Ас. Давай, начали с коней. Поразмыслив, решили, что прибой у Соли будет лучше в лоранских конюшнях, чем бегать с табуном на воле неведомо где. В Лоране прибой родился, там за ним присмотрит и Астер, и Ри, а кто знает, как отнесутся к смискам чистокровные эльфийцы. Если свысока, так наши обидятся. Пусть поживут в Лоране, так мы будем меньше волноваться. Потом заговорили о герцогстве. Решили, что, если не вернемся, наше личное имущество перейдет Тинной Россу. Лейтенанту Бредлиаска не задумал отписать кусок земли с условием, чтобы тот остался жить и служить в Сайгирн. Судьбу самого герцогства в случае чего предстояло решить Астер. Ей виднее. Ну, с завещаниями закончили. Сейчас перепишу все в надлежащем виде, подпишем и отдадим Шону, — оглянулся на меня Ас. Я вздохнула. Нам по 15 лет, а мы пишем завещание, потому что идем туда, откуда можем и не вернуться. А еще до чего же это не вовремя? Ведь через месяц начинаются занятия в Нарвале. Вот как мы успеем? Никак, — пожал плечами Ас. Если вернемся к зимней сессии, считай, повезло. Но зато, если справимся, прикинь, в каких плюсах будем. Магия даст скачок и перестанем бояться ядов с приворотами. Интересно, а чары Дианура тоже перестанут действовать? Или с Богом так просто не совладать? Шон вернулся уже ночью и выглядел невесело. Из порога сообщил: идти придется. Эх, а я так надеялась. Учитель шлепнулся на край кровати, запустил пятерню в шевелюру. Не нравится мне все это. Я думал, вас позовут не раньше, чем через год или два. Астер ходила, когда ей было 16, и не одна, а с Тиану, и то чуть было оба не погибли. А куда вам таким? — грустно вздохнул. Конечно, мать заинтересована в том, чтобы вы остались живы и здоровы, но я бы не стал на это слишком полагаться, потому что она считает так же, как и я, незаменимых нет. Если исчезнете вы, рано или поздно появится кто-то другой, кто встанет на ваше место, так что поблажек не ждите. Паломничество – это испытание, и выдержите вы его или нет, зависит целиком от вас. Хотя сам факт, что вас позвали, внушает определенный оптимизм. Значит, шанс есть. Поднялся. Ладно, я сейчас все нашим передам, и спать. А с завтрашнего дня начнем собираться в дорогу. Сон не шел долго. В голове крутились мысли о несделанном зеркальце для Ри, начале семестра, драконьих горах. Я так любила летать во сне там, над чашами зеленых долин меж высоких вершин. Я мечтала туда попасть, и вот меня позвали. Может, не стоит бояться, а надо радоваться. Только вот я совсем не чувствую себя готовой. Со следующего утра начались сборы. С сестрой я решила не прощаться, напишу письмо, которое передадут Тин в сентябре. А сейчас у них с Россом медовый месяц, и нечего ее расстраивать. Аскани с прилетевшим Тиану составляли список того, что нужно взять в дорогу. На трех листах бисерным почерком. Шон заставил меня сидеть с задранной на уши туникой. Учитель решил напоследок еще раз проверить безупречность моей спины. Хотела было пошутить, что все в порядке и помру здоровой, но прикусила язык, почувствовав, что шутка неуместная. Вместо этого спросила: «Шон, а сколько обычно продолжается паломничество?» «По-разному, в среднем месяце в 5-6, но известен случай, когда один особо упертый индивидуум блуждал по горам 2 с лишним года. Ничего, в конце концов пришел куда надо. Эх, и полгода много, а 2, так вообще. Получается, в Нарвале мы снова откатимся на класс назад? Обидно-то как, старались же. Не о том думаешь, воробей. Закончишь ты школу на год раньше или на пару позже? Какая, по большому счету, разница? Думай о цели, а не о дорожных столбах. Шон, а если Састер ходил Тиану? Я не договорила. Я б сам с вами пошел, да не выйдет. Вчера прямо спросил, но она не велит. Сидящий за моей спиной Шон грустно шмыгнул носом. А еще есть вот какое дело. Слушай, артефакты вроде записанных на кристаллы книг работают в драконьих горах нормально, но с разными накопителями и усилителями может быть проблема. Я вам всякого разного с собой дам, вдруг пригодится, но не слишком рассчитывай. Убель, правда, был с собой накопитель, но в нем хранилась ее собственная магия. Может, потому он и сработал. А так действует принцип, что идущий должен рассчитывать на свои силы и способности, а не на учителей, наставников и родню. Поняла, кивнула. Зовет леди Астер домашним именем. Похоже, Шон и впрямь расстроенный выбит из колеи. Сама леди Астер появилась ближе к обеду, поэтому разговаривали на кухне. Вообще на драконах, прошедших паломничество, лежит что-то вроде ментального запрета. Поэтому о драконьих горах из большинства слова не вытянешь. Но мы тут все, с миски, Астер фыркнула и легко пожала плечами, поэтому более разговорчивы. Сейчас послушайте, что было со мной, остальные потом добавят, что сочтут нужным. Только об озере от меня рассказов не ждите, это уж как-нибудь сами. Главное, что я поняла, почти на всем пути у нас не будет магии. А как же наши драконы? С драконами все будет в порядке. Об этом не волнуйся, но сама колдовать не сможешь, рек магии там нет, источник еле дышит. А еще Астер сказала, что есть большой кусок пути, где дико холодно и совсем нечего есть. Ничего, я так 9 лет прожила, что мне несколько месяцев. Самое простое, чему могу тебя научить, создавать сахар в крови, формула у него примитивная. Так можно продержаться долго, только аккуратно поддерживай уровень. Не переборщи. Ладно, с этим я справлюсь. Да, представьте ри вашим коням, как вы их там зовете, живоглот и вредная селедка. Я поручу ей присмотр за ними, ну и сама, конечно, буду приглядывать. Хорошо, ри, я верю, она ответственная. И, пока не забыла, оружие не покупайте. Я отдам то, с которым ходила сама. Тебе что больше нравится, лук или арбалет, а который легче? Астер засмеялась. На рынок покупать плащи, сапоги с подметками из кожи виверны, теплые свитера, подштанники с начесом и прочее, в пути потребное, нас с Асом повел Тиану. Потому что Астер сказала, что он более ответственный и лучше разбирается в хозяйственных мелочах. Шон в это время собирался записать на кристаллы школьную программу последнего года обучения, чтоб нам было чем на привалах заняться. Лорд Тиану, правда, изменил внешность, сказав, что выбрать и торговаться нам поможет, но давить титулом императора на торговцев не хочет. Нехорошо такое. И на рынке мы нос к носу столкнулись с Кираном. Тот увидел нас первым и, махая руками, ринулся навстречу. «Тим, Ас, вы тут откуда? Неужели тоже поступаете? А документы уже подали? Я только вчера приехал и уже сдал. Мне кажется, или он вырос за эти месяцы, а еще отощал, как бродячий кот. Но синие глаза ярко блестят на загорелой физиономии, и привычная улыбка от уха до уха тоже на месте. «Привет, Кир, не поступаем. Мы тут, гостили у родственников», — перебил меня Ас и зыркнул с мою сторону. «Ты соображаешь, вслух в рыночной толпе болтать? Ой!» Кир закрутил светлой головой, переводя взгляд с Аса на меня и обратно, очевидно, пытаясь понять, что за фигня творится. Потом заметил лорда Тиану, который сейчас выглядел ничем не примечательным парнем лет 25. «А это кто?» «На вашего родственника не похож, вот не поверишь», — Кир, это император Драконьей Империи, который нам как раз родственник, пусть и дальний. Ой, как же хочется сказать, прямо язык чешется. Ас хмыкнул. Тиану, очевидно видевший нас насквозь, тоже. Потом предложил. Тут рядом местечко есть, можно посидеть, выпить шоколаду или сбитня. Я вас на полчаса оставлю, а как вернусь, закончим с покупками. Местечко оказалось трактиром с большим, чуть сумрачным полупустым залом. От глиняного пола шла приятная прохлада. Мы устроились в глубине, подальше от входа и других людей. И, подумав, я навесила на всех нас полог тишины. Не стоит, чтоб кто-то слышал, о чем мы тут говорим. Как оказалось, поспешила. Потому что Киран опять замахал руками и завопил. Эй, половой. И, естественно, не был услышан. Правда, дошло до Кира быстро, со второй попытки. Голубые глаза укоризненно уставились на меня. Чайка-вредительница в своем репертуаре? Ага, довольно закивала я. Сейчас принесу чего-нибудь. Встал со скамейки Ас. Кир, я тебе хотела кое-что сказать. Только ни к чему, чтоб это посторонние слышали. Все ж вышло замуж, да? Кир наклонился через стол ко мне, лицо парня выглядело расстроенным. Нет, другое. То, что не могла сказать в Нарвале. Посмотрела в глаза мгновенно воспрянувшего духом Кира, понимая, что сейчас огорчу его снова, и произнесла. Я, дракон, ты же знаешь, что это значит. Кир часто заморгал, потом медленно кивнул. Значит, я тебе не пара. Да, если я когда-нибудь и выйду замуж, то только за того, кто сможет дать нашим детям крылья. Одной моей доли крови на это не хватит. Так что ты, мой друг, пока я жива, но твоей невестой мне не быть, понимаешь? Подошедший с кружками и плетенкой с пирогами Ас кивнул, потом хмыкнул. Не расстраивайся, ты все равно ее у меня не отбил. Что будешь, пиво или шоколад? Пиво, вздохнул Киран. Я так и думал, ухмыльнулся мой жених. Оставшееся время Кир, сверкая белозубой улыбкой и размахивая руками, рассказывал о том, как ехал через страну. Почему-то в его исполнении путь выглядел связкой анекдотов. Вот как умный взрослый парень может свалиться в чан красильщика с чернильной краской, а потом перепугать своим видом полгорода. А попытка запрячь вместо пристяжной лося в увязшую в грязи телегу, я фыркала и давилась пирогами с курицей. Расставаясь, мы пообещали, что свяжемся с Киром, как только появится возможность. Но пока не знаем, когда это будет. Хорошо, что встретились. Теперь он сможет выкинуть меня из головы и начать глядеть на других девчонок. Вечером мастер вспомнила, как они с Тиану попали на каменные осыпи в жуткую грозу, когда молнии с неба летело больше, чем дождевых капель. Укрыться было негде, спасли их магические громоотводы. Смотри, поверх щита пускаешь ручейки воды. Хотя бы пара должна касаться земли, а сама вода нужна не слишком чистая, чтобы ток могла проводить. Ти, ну-ка, стукни меня разрядом посильнее. В комнате, давно у нас пожаров не было, поднял пшеничную бровь император. ГММ, ну, давайте выйдем в сад, только проверьте, чтобы белки рядом не скакали. Угу, вот электрических скачущих белок нам и не хватало. Сама взлети над землей хоть на ладонь, посоветовал Ас, а то будет электрическая герцогиня. Водяная сетка вокруг тела Астер выглядела, мягко говоря, странно. А мне так просто напоминало вены, которые сплоченным коллективом решили погулять и вылезли поверх кожи и даже одежды. Может, потому, что плетение было синим. Страшноватенько, даже жутковатенько. Я подкрасила сетку, чтобы было виднее, жизнерадостно сообщила леди Астер. Можно сделать ее красной или зеленой. Сосуды послушно поменяли цвет сначала на кроваво-красный, потом на ядовито-зеленый. Я икнула. Кстати, этот способ придумала я сама. Ти, давай, лорд Тиану, которого явно забавлял креатив жены, поднял руки. С пальцев сначала правой, потом левой сорвались мощные белые молнии. Послышался треск, леди Астер засияла и замерцала. Было видно, как плетение вокруг ее тела искрит голубоватыми разрядами. Потом все исчезло. Вот так, давайте покажу, как это делается, а потом потренируйтесь уже сами. Мы кивнули. Ночью ко мне прилетел ворон. Не знаю, шон то был или мрак, но я тоже хотела попрощаться. Как я буду без них там, в горах? Я так привыкла быть с учителем рядом, как смогу не видеть его несколько месяцев. А вдруг не увижу больше никогда? Ворон заглянул мне в глаза и легонько тюкнул клювом по лбу. Не дури и верь в себя, воробей. Я тоже в тебя верю. Ну ладно. Подгребла ворона к себе, сама прижалась к уже спящему Аскани и закрыла глаза. На сборы понадобились еще 2 дня. Ас хотел все трижды проверить и перепроверить, а мне стукнуло в голову закупить на рынке орехов, ягод и меда и налепить из них прессованные питательные плитки, как делала Тин. Ас счел идею хорошей и посоветовал, пока магии у нас в достатке, взять и насушить мясо побольше. Потом упакуем сухой остаток в навощенную бумагу, зачаруем от плесени и возьмем с собой. Пока говорил, вспомнил, что забыл банку с гусиным жиром. Гора вещей и запасов росла, я с тихим ужасом прикидывала, как мы все это упихнем в 2 больших серо-зеленых рюкзака и широкие пояса с кучей карманов и поволочем, без магии. Может, нам стоит ишака прикупить, или если ишака нельзя, то как Киран, попробуем изловить и запрячь лося. Не, ишак точно не сдюжит, потому что еще надо тащить оружие, эльфийские луки, кинжалы и для каждого по мечу, и веревки с крючьями для скалолазания. Кстати, я узнала, что мы в проигрышном положении по сравнению с любым уроженцем Тёр-Шерранта, потому что в стране драконов дорог как таковых нет, и те, кто еще не встал на крыло, волей-неволей с малолетства учатся ходить по горам и лазить по скалам. Лорд Тиану провел для нас ускоренный курс скалолазания, но тут нужен был навык, опыт. Ну ладно, хоть теорию теперь знаем, постараемся не свернуть шеи. Перед Ри пришлось извиниться, теперь мы к ней на день рождения не попадем. Подарок, правда, я сделать успела. Маленькое зеркальце изготовила сама, после того как Шон объяснил мне, что в стекольных мастерских зеркала и оконные стекла льют поверх расплавленного металла, обычно олова, у меня все стало получаться. С драконом, отделкой чешуи, фактурой перепончатых крыльев, хотелось бы повозиться подольше, но времени совсем не было. Зато я сумела воспроизвести соколиный прищур и цвет глаз принца Шаарона, вставив вместо зрачка янтарь. Вышло не совсем чтоб похоже, но узнаваемо. Ри понравилось, а сама Ри не вызвала протеста у наших Воронова с Буланой. Жаль их оставлять, а что делать? Особенно мне было обидно, что приходится уходить накануне операции по изъятию алтарей орков. Интересно же, чем дело кончится. И вообще интересно, не видать мне теперь живого жабосвина-вонючку. Шон, похоже, в эти дни не вылезавший из моей головы, понял мои страдания. Вот, гляди, кладу тебе пару камней с заклинаниями превращения, не перепутай их с накопителями, а то получишь интересный результат. Накопители Шон тоже на всякий случай дал, хотя не думал, что те будут работать. Вообще, мне вся эта лихорадка и нервотрепка со сборами напомнили события 2-летней давности, когда Тин собирала меня в магическую школу, а я боялась и не хотела идти. Но пошла, пришлось, а теперь снова предстоит путь неведомо куда. Зря я, наверное, наварила себе тот кубок судьбы в Черной башне, но идти надо. Таких приглашений боги не повторяют. Глава 12. Я подпись этого письма. Я ножны этого кинжала. Я рукоятка этой шпаги. Я камень этого забора. Я пляска этого танцора. Я обувь этого бродяги. Я только дышло этой фуры. Я только цифра этой сметы. Я только хвост его кометы. Я только тень его фигуры. Короче, я давным-давно. На этом пальце только ноготь. И я прошу меня не трогать, пока мы вместе с ним одно. Лопе де Вега. Впервые за многие месяцы мы остались одни. Шон счел, что 3-дневная дорога от Галарына до перевала, тянувшаяся по лесистой долине, ничего судьбоносного не несет, а потому и нифига время зря терять, и закинул нас ранним утром на опушку незнакомого леса, откуда были видны коньки крыш небольшой деревушки. Думаю, что подняться на перевал – это уже то, что следует сделать вам своими ножками. Вон там начало тропы. Если не будете тормозить, к вечеру дойдете до седловины, а дальше слушайтесь зова. Он обнял нас обоих. Я вцепилась в черную мантию, чувствуя, что не хочу, не могу разжать пальцы. Отпускай меня, клещ воробей, и не бойся, ты справишься. Да я не того боюсь, я просто не хочу расставаться с ним. А что подумает твой жених? Ладно, вешайте на себя щиты и все, что считаете нужным. Тут потоки магии еще обычные, а потом тыкайтесь лбами, поделюсь на прощание резервом, и мне пора. Напоследок Шон дал совет, внимательно следить за расходом магии и не тратить больше, чем восстанавливается. Резерв лучше держать полным. Когда схлопнулся портал, в котором исчез учитель, мы уставились друг на друга. Как думаешь, ментально говорить между собой можно? Поинтересовался Ас. Пока точно да, а там видно будет, вздохнула я. Обычно расход на болтовню был почти незаметен, как из родника воду наперстком черпать. Но если родник перестанет пополняться, контрольную сеть держим по очереди. У тебя она шире, так что последи до перевала. Хорошо, я кивнула и попросила. Помоги мне рюкзак надеть, а то он здоровенный, вторую лямку не подцепишь. Хочешь, я понесу оба, я сама. Давно я этого не слышал, усмехнулся Ас. Ну, как устанешь, скажи, что говорить-то? И так ясно, что подыхать будем оба. До конца мы пока не восстановились, хотя Ас с его пятиразовыми тренировками по мечемаханию все же был бодрей, чем я. Что росло на той горе, осталось для меня загадкой. Какой-то лес, потому что тропа петляла в тени. Я через полчаса хода начала смотреть исключительно под ноги, ступая вслед за Аскани. Дорога поднималась и поднималась вверх, лямки мешка за спиной немилосердно тянули плечи, быстро стало жарко и захотелось пить. Я тихо ругалась под нос и терпела. Судя по ауре, Аскани тоже было не сладко. Повеселило маленькое происшествие, когда от тропы сквозь кусты бузины и орешника ломанулся кто-то большой и дикий. Я прищурилась, вглядываясь в ауру. Неужели лось боится, что поймаем и запряжем? Серьезным тоном сообщила Скани. Я засмеялась и сразу полегчало. Но вообще интересно, мы почти два часа петляем по этим зарослям. Может, вовсе кругами ходим? Хотя нет, тропа уверенно ползет и ползет вверх. Тогда другой вопрос. А высоко мы уже поднялись, или все еще топчемся у подошвы горы? За лесом ничего не видно. Тим, терпения в тебе и на серебрушку нет, качнул головой идущий впереди Ас. А драконы должны быть терпеливыми, разве терпение, драконья добродетель? Я задумалась. О, совсем забыл. Тим, привал. Давай остановимся, отдышимся и сделаем себе пару хороших дорожных посохов. Лорд Тиану очень советовал, а у меня из головы вылетело. Сделали посохи, основательные, с развилкой наверху, а я смастерила еще и ореховую рогатку. Резинку, вдохновленная подвигами леди Астер, я прихватила. Как-то мне это было ближе, чем лук, шлепавший при каждом шаге по бедру. К вечеру, когда солнце уже почти ушло за гору впереди, после двух привалов и одного перекуса, мы все же доползли до седловины и поняли, что ночевать там негде. Сплошной камень, не из чего даже костер разложить, да и место очень неуютное. Впереди тонуло в вечерних тенях узкое ущелье, где выл и свистел ветер. Ну что, пошли дальше, мы ж в темноте видим. Сапоги только переобуем, предложил Ас. Ас, а ты помнишь, что где-то тут каменный тролль в скалу вмурован? Зашептала я, озираясь. Предлагаешь поискать? Хмыкнула Скани. Я замотала головой. Кстати, если был один тролль, то, значит, в горах могут быть и другие, но в контрольной сети были видны только птицы и кто-то мелкий, вроде кроликов. Кстати, мы пришли к единодушному мнению, что попытаемся как можно меньше тратить припасы. Если найдем по пути кого или что съесть, то стараемся поймать или собрать. В ту первую ночь привал мы разбили уже глубоко за полночь, разведя огонь на чьем-то старом кострище по ту сторону седловины. Есть не стали, слишком устали. Поставили охранный купол, расстелили плащи и провалились в сон. Прошла неделя. Мы просыпались с рассветом, готовили завтрак из остатков ужина. Потом по очереди, контролируя друг друга, раскручивались на пятки с закрытыми глазами, чтобы понять, в каком направлении шагать дальше. Я уже свыклась с мыслью, что нарвала нам не видать как своих ушей и академии. Вероятно, тоже. Успеем. Хорошо. Не успеем. Ну и ладно. Пока ничего странного или опасного не происходило, путь вел вдоль широкой долины, ближе к ее северному склону. Кругом звенел и пел летний лес, мелькали белки, перепархивали с ветки на ветку незнакомые птицы, одуряюще стрекотали цикады, а вокруг нас выписывали восьмерки полдюжины настырных оводов. Вот знаешь, что покусать не могут, но раздражает все равно. Во мне проснулось любопытство, сколько же тут незнакомых трав, деревьев, даже грибов. Мы даже поспорили на тему, можно или не стоит есть незнакомые грибы, если браслет не дергает руку, но под конец я согласилась с Асом, что цена вопроса слишком высока для экспериментов методом тыка. Но, так или иначе, пока наш поход был похож на прогулку, я ждала неприятностей, и они пришли, хотя совсем не оттуда, откуда я ожидала. Вечером седьмого дня края долины раздвинулись, и взгляду открылась бескрайняя, заросшая тростником равнина. Судя по далеким вершинам за ней, с той стороны горные цепи расходились широким веером. Интересно, куда нам дальше? Почему-то вспомнился бедолага, который бродил тут 2 с лишним года. Если этот горе-путешественник, как мы, проходил в день не меньше 20 лиг, то сколько ж он намотал за время своих блужданий? 700 на 20 будет 14 тысяч. Ну да, Гелиану по экватору не обошел бы, месяца 3 на такое б не хватило, но империю по периметру с заходом в гости к эльфам, с запасом. ГМ, не к добру такие мысли, не к добру. Предлагаю остановиться у опушки леса, там можно безопасно развести костер, а через тростники пойдем завтра. Как считаешь? Согласна, кивнула я. У нас уже установился порядок, кто разбивает лагерь, а кто собирает дрова и заваривает тайру. Готовила в основном я, хотя Ас настоял, что ошкуривать в случае надобности дичь будет он. Кто бы возражал? После ужина мы проверяли окрестности контрольной сетью, потом ставили защитный купол, магии на такое пока вполне хватало, садились, привалившись друг к другу, у костра и вытягивали гудящие ноги. Разговор крутился в основном вокруг предстоящего пути и наших подозрительно тихих драконов. О Шоне я старалась не думать, гладила перед сном амулет на шее, произнося спасибо, и все. У него государственных дел полно, а у нас своя задача, с которой должны справиться мы сами. Утро 8-го дня началось как обычно: зевание, умывание, догрызание вечернего кролика, распихивание утвари и вещей по мешкам. Закончив сборы, привычно закрыла глаза и крутанулась на пятки. «Юго-запад», — констатировал Ас. Зажмурился сам, раскрутился, на несколько секунд задумался, прислушиваясь к себе, и уверенно вытянул руку. Я ахнула, палец Аскани указывал почти точно на север. «Что делать будем?» — встревоженно спросил Ас, после того, как мы повторили попытки по меньшей мере 10 раз. «Не знаю. Я совсем, абсолютно, совершенно не была к такому готова. Но как так можно? И зачем? Давай подождем, а?» — предложила я неуверенно. «Вдруг завтра будет по-другому? В тот день мы никуда не пошли, потому что послушаться казалось невозможным. Весь день, пока подкарауливала, сидя в кустах, фазанье семейства, пока читала записанную Шоном на кристаллу книгу о грибах, пытаясь понять, что за сморщенное синюшное коровье ухо я нашла в дупле, пока готовили обед и ели, пока Ас пытался добиться от меня пристойной стрельбы из лука, даже пока медитировала, меня грызло беспокойство, и, как оказалось, не зря. На следующее утро зов исчез, его не слышала ни я, ни Аскани. Похоже, мать всех драконов на нас рассердилась. На 10-й день зов стал снова различим, вот только радости это не принесло. История повторилась. Аскани звали на север, а меня тащило на юг. Мы кусали губы, глядя друг на друга отчаянными глазами. Как мы можем разделиться? Ты понимаешь, что придется что-то решать. Ас внимательно посмотрел мне в глаза. Бога нам не переупрямить. Все равно, давай подождем еще день, и чего ты хочешь дождаться? Думаешь, нас пожалеют? Вздохнул Ас. Не знаю, но уйти без него я не могу. Повернуться спиной и понимать, что с каждым шагом ноги уносит дальше и дальше. На минуту задумалась, может, спросить совета у Шона, но что тот на такое скажет? Либо слушайте зов, либо плюньте на зов. Но до этого я и сама додумалась. А еще, хотя каждый день я прикасалась к амулету из лунного камня, отклика не почувствовала ни разу, ни единой мысли. Наверное, это одно из испытаний. Называется просто «соображай сама». До вечера, пока занимались делами, я раз 15 проверяла, в каком направлении должна идти, и заставляла это делать Аса. Результат был неутешителен, похоже, нас решили развести в разные стороны. Да, конечно, я знала, что большинство драконят ходит сюда поодиночке, что они без какой-либо помощи, поддержки и даже просто компании справляются с тяготами пути, но как я могла оставить Аса и остаться без него? Вечером мы устроились в обнимку у подножия огромного эвкалипта. Мешки под головами, оружие под рукой. Заснули не сразу, мозговали так и эдак, что же нам делать дальше. А ночью проснулись от землетрясения. Сначала послышался низкий, на грани слышимости, пугающий гул. Потом земля дрогнула и закачалась, затряслась, заходила ходуном. Аскани проснулся и вскочил на ноги мгновенно. Дернул за руку меня, другой подхватив лямки наших рюкзаков. Я, как только сообразила, что происходит, не отпуская руки Аса, вцепилась в оружие. Катаклизм или что, а терять вещи нам нельзя, другие взять неоткуда. Котелок остался на костре, давай заберем. Ладно, все равно, куда бежать, непонятно. Только руку мою не отпускай. Да ни за что, не знаю, сколько это продолжалось. Мы прижались к эвкалипту. Конечно, и такую махину может выворотить, но все ж хоть какая-то опора. Лучше, чем провалиться в щель в земле среди гиблых тростников. Из леса за нашими спинами доносился треск, где-то прогрохотал обвал второй. Страшно-то как, наконец все стихло. Мы стояли еще минут 20, настороженно вслушиваясь и вглядываясь в темноту, потом присели у корней, закутались в плащ, так и заснули, а утром не поверили глазам. Впереди вместо тростниковой равнины с дальними горами до самого горизонта простиралась серая каменная пустошь, безжизненная и голая, как коленка. Наше кострище, кстати, бесследно пропало вместе с половиной лужайки. Все провалилось, не думаю, покачал головой Яс. Вспомни, что нам Шон рассказывал. Да, было. Учитель предупреждал, что рельеф драконьих гор меняется непредсказуемым образом. Там, где был холм, на завтра может оказаться речка, а холм унесет неведомо куда, на другой край горной страны. Словно кто-то играет кусочками головоломки, меняя их местами. Это из-за нас, не знаю. Давай сейчас проверим зов, предсказуемо. Зова ни он, ни я не слышали. Зато было чувство, что нас наказали. Что-то надо решать. Аскани посмотрел на меня, делать выбор. Иначе в следующий раз рискуем проснуться на вулкане. Уж да, выбор у нас богатый. Плохо и еще хуже. Я предлагаю следующее. Когда зов появится снова, ты идешь туда, куда тебя тянет, а я следом. Сама знаешь, для меня магия не так важна. Даже если и не получу силы, не пропаду. Аскани криво ухмыльнулся. Я покачала головой. Как же, знаю. Знаю, как он переживает из-за того, что отстает от меня в магии, как нервничает и боится, что однажды станет мне неинтересен. Как я могу отнять у него шанс стать сильнее? И что, если вода из того озера необходима нашим до срока зародившимся драконам? Давай по-другому, один день идем, куда зовут меня, а другой, куда тебя. Так выйдет, что мы вроде и слушаемся, и остаемся вместе. И далеко мы так уйдем, если тебе надо на юг, а мне на север, так и будем мотаться туда-сюда, пока кое у кого терпение не лопнет. Это он прав, а в перспективе опять замаячил вулкан. Но принять от Аскани жертву я не могу. Если соглашусь и удобно пойду на поводу, никогда себя не прощу. Ведь второго шанса у нас не будет. Тогда что же делать? Может быть, все же поверить матери всех драконов и сделать, как она велит. Она же не злая, и спасла Аса там, на далеком Панихьолде. Ас, может, нам послушаться? Знаешь, если честно, я думаю о том же. Только представить не могу, как ты пойдешь одна. Ты же такая хрупкая, и драться без магии совсем не умеешь. Как ты сможешь тут выжить? Выживу. Я по лесу с 3 лет хожу, и до китового киля, вспомни, сама добралась. А вот ты лес пока плохо знаешь. Замолчав, мы уставились на серое мертвое пространство до горизонта. Надо сказать, что созерцание оного подействовало стимулирующе. К вечеру мы уже почти договорились, что, если уж так надо, пойдем в разные стороны, не пропадем. И не такое переживали. Я утешала Аса, попутно пытаясь убедить саму себя. Представь, что это экзамен. Мы же друг у друга никогда не списывали. Ну да, мне стоило сдуть у тебя пару контрольных по грамматике в первом семестре. Это внесло бы интригующее разнообразие в табель успеваемости, хмыкнул Ас, хихикнула. Уж да, что было, то было. Перлы по прибытии из деревни я выдавала знатные, достаточно вспомнить тот керосин. А потом мысль перескочила на другое, что надо лишний раз предупредить Аса, пока из головы не вылетело. Ас, если магии станет меньше, все равно старайся держать щит на ногах до колена. Тогда ногу не подвернешь и змей можно не бояться. Ну и пиявок там разных. И котелок возьми себе, а я заберу большую кружку, мне хватит. Вечером мы уснули поздно, потому что долго-долго лежали, не просто прижавшись, а притиснувшись друг к другу. Я хотела, чтобы эта ночь не кончалась никогда. Закусив губу, чтоб не разреветься, поправила лямки рюкзака и повернулась спиной к Асу. Ничего, мы сильные, и у нас драконья удача. Но если не послушаемся в третий раз, может случиться что угодно. Конечно, мы оба уже спорили с богами, я не уступила Дианору, а Ас подложил свинью викинговскому архиву, но то был совсем другой случай. А сейчас от нас просто потребовали, чтобы мы шли к месту силы драконов разными путями. Кто знает, почему мать всех драконов решила так, но решила. Значит, придется идти. Если Ас останется со мной и потеряет право на награду, будет хуже. Ему магия нужна не меньше, чем мне. А я справлюсь, ведь Шон ходил когда-то тут один, и дошел, а я чем хуже, только почему мне сейчас так паршиво, от расстройства споткнулась о высокую кочку, вообще, плохо продираться через высокий бурьян, очень уж земля неровная, наверное, стоит повернуть к опушке леса и пойти вдоль нее, не снаружи, по лугу, а за первым рядом деревьев, обычно там самый удобный проход, бурьяна и кочек уже нет, а бурелома еще мало. Жаль, что нельзя идти по краю пустоши, та осталась по правую руку, а потом и вовсе исчезла за холмом, оглянулась, чтобы посмотреть в последний раз на Аса, но того уже не было видно, не удержавшись, дотронулась до черного сапфира на браслете, слышишь меня, всегда, я люблю тебя, и мы справимся, да, конечно, я люблю тебя, и ощущение улыбки, ничего, если мы сможем вот так разговаривать, то не страшно. До вечера я чесала вперед с упорством тащащего гусеницу муравья, продралась через две заваленные буреломом и заросшие ежевикой просеки, перешла через мелкий ручей, ноги гудели, лоб и шея были мокрые от пота, оставалось только верить, что физическая нагрузка поможет унять раздрай, царящий в душе, когда свет солнца стал уже красным, закатным, наткнулась на небольшую речушку, и решила, что тут и заночую, костра разжигать не стану, сейчас тепло, а помыться хочется, летняя жара и тяжеленный рюкзак заставили спину, и не только ее, зудеть и чесаться. К слову, летать во сне над драконьими горами и топать наяву по ним пешком, это совсем, совсем разные вещи. Перед сном попробовала поболтать с Асом, но слышно было еле-еле, голос доносился как с того света, половины слов не разобрать. Интересно, почему так? Я ведь прошла сегодня не больше 10 или 12 лиг. И вряд ли он намного больше, да если и больше, для ментального общения через браслет это не расстояние, или место тут такое, тогда, значит, через пару дней мы вообще не сможем друг до друга докричаться, спалось мне плохо, что снилось, расплылось чернильным пятном в рассветном тумане, оставив ощущение потери и тревоги, ладно, надо вставать и посмотреть в контрольной сети, нет ли поблизости кого-то мелкого, пригодного на завтрак. Теперь я должна охотиться для себя сама, а припасы буду беречь сколько смогу. Ближе к полудню я снова попыталась связаться с Асом, и не услышала ничего. Так, далекий отклик, слабый, как касание ветерка от крыльев пролетевшей бабочки. Мне это очень-очень не понравилось. Выходит, я права, еще сутки или двое, и мы совсем перестанем не только друг друга слышать, но даже чувствовать. Следующая мысль заставила споткнуться на полушаге. Значит, если со Скани что-нибудь случится и он не дойдет до озера полумесяца, я об этом не узнаю. Не узнаю даже, что произошло. Он просто исчезнет, оставив в моем сердце и моей душе зияющую дыру, которая будет болеть вечно. Потому что такие раны не зарастают. Как можно забыть и простить себя за то, что променяло самого дорогого человека на глоток волшебной силы. Может быть, он за три реки и три горы от меня будет сражаться насмерть и умрет, а я в это время буду чесать в припляску к горизонту, мечтая о могучих заклинаниях и драконьих крыльях. Разве так? Правильно? Нет, это предательство. Готова ли я получить силу такой ценой? Нет, я так не смогу. И это решение и мой выбор. Повернувшись к солнцу и зову спиной, решительно зашагала назад, а через несколько шагов перешла на бег. Попробую волчьим перескоком, 100 шагов бегом, 100 шагом, так получится быстрее. Потому что сейчас меня волновал уже не зов, не сакральное озеро и сила, а только одно, я хочу снова увидеть Аса, живым, и больше не расставаться. Только надо очень-очень спешить, а то вдруг с ним что-нибудь уже случилось или же сегодня ночью опять будет землетрясение и одного из нас унесет к троллю на рога. Тот день слился в одно пятно. Жара, марево на горизонте, я облизываю губы и куда-то бегу, бегу, и жутко нервничаю, с другого направления все выглядит иначе, так не сбилась ли я с дороги, остановиться поесть казалось невозможным, вдруг опоздаю, краем глаза заметила на пригорке несколько уже спелых диких тыкв, вполне съедобные, каша из них, и даже не замедлила шаг, до ночной стоянки я дочесала за пару часов, на несколько минут остановилась, зачерпнула воды из речки, плеснула в лицо, прополоскала рот, пить нельзя, разморит, хотя пару глотков, наверное, можно, перебравшись по сухому бревну на другой берег, помчалась дальше, и где-то, наверное, на первой просеке с буреломом, потеряла свой след, Продираться вдоль и пытаться найти или просто бежать по общему направлению, или взлететь и посмотреть на все сверху, тот ли это случай, когда стоит тратить резерв. То, что потоков человеческой магии почти нет, я уже заметила. Возможно, что и драконья восстанавливается не так быстро, как раньше. Ладно, пробую без магии. Просто поверну к лесной опушке, куда-нибудь да выйду. Может, стоит попробовать позвать Аса через браслет? Нет, пока он далеко, скорее всего, не расслышу. Но если не остановлюсь до вечера, то выйду на край серой пустоши, и по ней можно бежать в нужном направлении всю ночь. Тогда к утру Ас меня точно услышит. А сейчас прибавлю шаг. Были уже сумерки, когда я, полуживая, дышащая, как запаленная лошадь, выбралась к краю пустоши. По камням бежать было легче, хотя усталые ноги гудели, а плечи ныли. Опять нестерпимо хотелось пить. Вперед я уже не смотрела, сил не было, только под ноги, чтоб не споткнуться. Поэтому, когда услышала громкое тим, не поверила ушам. Подняла глаза и увидела Аса, который, сломя голову, с протянутыми руками мчался мне навстречу. Так мы и встретились, в серых сумерках на краю серой пустоши. Но в душе моей цвела радуга. Когда устроились на привал, оказалось, что оба жутко голодные и вымотанные, потому что думали одинаково и торопились назад изо всех сил, забыв об отдыхе. Наконец Ас оторвал прилипшую меня и сказал: «В 100 шагах налево в кустах спит какая-то крупная птица. Я схожу, попробую поймать, я с тобой». Запаниковала я. «Не дергайся, это рядом. Если затрясет, успею вернуться. Набери пока воды из бочага и разведи костер». Он прав, наверное, волноваться не стоит. Только я все равно нервничаю. Интересно, завтра за наше художество мы проснемся на вулкане? Утро встретило птичьим щебетом и золотыми облачками в голубом небе. А наши внутренние компасы показывали одно и то же направление, на запад. Через пустошь мы шли 3 дня. Солнце пекло с небес, от камня плыли волны жара, как на сковороде. И деться некуда. Сейчас мы горько пожалели, что не взяли солнечные зонтики, в данный момент они казались намного актуальнее лежавших в наших мешках теплых портков с начесом. А еще пришли к мнению, что попытку нас разделить можно рассматривать как испытание. Нас спросили, какую цену мы готовы заплатить за силу, готовы ли повернуться ради нее к другу спиной, отказаться от любви, забыть о верности, и мы ответили, что есть вещи, которые ценим выше силы. Правильный ли это ответ, время покажет. Глава 13. Не верьте предсказателям, Богу самому интересно, чем все это кончится. С. Лец. Мы блуждали по горам уже больше месяца. Сколько точно, не скажу, со счета я сбилась. Шли то туда, то сюда, то перебирались через реку, то карабкались на гору, то нас несло через лес. Рюкзаки уже не так тянули плечи, и мы привыкли, и часть запасов, несмотря на бережливость, съелась. Пару раз случались ночные землетрясения, но не так близко, как то первое. В какой-то момент мы решили, что не станем больше волноваться о времени. Да, пусть мы оба махровые прогульщики, но так уж сложилось. Бросим считать дни и просто будем верить, что наши драконы в зачаточном состоянии с каждым часом пусть на капельку, но становятся реальнее и ближе. Я наткнулась на еще одно лиловое ухо на дереве и, не выдержав, прибрала его к рукам. Ясно, что в свежем виде микологическое синюшное диво не сохранится, так что, скрипя сердце, решилась потратить толику магии, чтобы выпарить воду и сохранить раритет. В том, что это ценная редкость, сомнений не было. В шоновом кристалле со справочником по грибам я пока подобного не нашла, а еще браслет-детектор ядов дергался как бешеный, стоило взять гриб в руку. Брала я его, кстати, в перчатках, Аскани настоял. Вообще мне все нравилось. Горы казались намного более похожими на те, что виделись во сне, только Ас меня постоянно одергивал, потому что я без конца рвалась собирать образцы новой или интересной растительности. А такой тут было, 3 вешалкам, крякнув, не увести. Лорд Росс с сестрой разрыдались бы от счастья, а я готова была плакать от того, что ни с кем этим счастьем поделиться. Аскани насобачился охотиться на ходу. Как ни странно, не луком, а магией. Оказалось, что наш способ морозить мозги отлично подходит для вырубания всяких куропаток, фазанов и прочих перепелок. Мозг крошечный, расход резерва минимален. Названий половины трофеев мы не знали, но не беспокоились, среди птиц ядовитых нет. Магия восстанавливалась медленнее, чем обычно, но потихоньку капала. Утром и вечером мы медитировали, только делали это по очереди, потому что все ж не дома на диване, а контрольную сеть, показывающую всех крупнее мыши на пару лиг вокруг, я держала всегда. Наверное, именно поэтому случившееся грянуло громом с ясного неба. В тот день мы набрели на большой малинник и решили притормозить. Сладкого в рационе на мой вкус критически не хватало. Хорошо, что держались рядом и почти не разговаривали, ибо рты были заняты. Шаг за шагом мы, с перемазанными физиономиями, продвигались вдоль склона оврага. Я уже минут 15 уговаривала себя, что пора прекращать пастись, вот только дотянусь до той ягодки, и все. Ой, там под листьями еще 3 спелых висят. Нет, все же пора заканчивать. Нам на ту сторону оврага, как раз спустимся, умоемся в бегущем по дну ручье, а потом пойдем дальше. Обернулась к Асу, тот поймал мой взгляд, согласно кивнул, и вдруг схватил меня за руку и так дернул вниз, что я упала на колени. И раньше, чем успела возмутиться, издал громкое ментальное ТССС. «Медведь там, что ли? Тим, быстро проверь контрольную сеть, что видишь? Ничего особенного, никаких медведей. Самое крупное, что засекла, спящий филин в дупле в паре сотен локтей от нас. Вон еще лиса, кажется, пробежала. Но ведь он не об этом, Ас, кого ты увидел? 2 здоровенных орков. И я тоже не вижу их в контрольной сети». В том, что Ас не ошибся, я не сомневалась. Стараясь, чтобы не треснула ни веточка, мы отползли к опушке и пристроились в яме за огромным, в 1,5 обхвата, поваленным еловым стволом. Кажется, тут безопасно. Ас, помнишь, леди Астер рассказывала, что они тоже встретили тут орков, но те прошли по динамическому порталу. А откуда взялись эти, и почему их не видно? Тим, попробуй позвать Шона, дело серьезное. Может, сначала проследим и выясним, сколько их, робко вякнула я, и, если попадемся, никто не узнает о том, что тут беда, кивнула. Не факт, что шоновы амулеты, висящие у нас на шеях, спасут. Каким бы учитель ни был сильным и умным, тут иные правила, не им установленные. В чем я снова убедилась через минуту, когда, стиснув лунный камень в руке, поняла, что не могу докричаться до Шона, как бы ни старалась. То ли его сейчас нет, улетел, скажем, в степь к оркам, то ли мы попали в область, отрезанную от внешнего мира. А камни леди Астер и ее мужей, тоже глухо. Никак, посочувствовала Скани. Ну, хватит, не трать больше силы. Я подозревал, что так может быть, и без улыбки уставился мне в глаза. Придется разбираться самим. На секунду задумался. Сиди тут, мешок я оставлю с тобой, оружие, кроме кинжала, тоже. Сама понимаешь, кто мы в бою против орков. Мне спрячь невидимостью голову. Я постараюсь не высовываться, но если что, с толку их такое собьет, а ты потратишь чуть-чуть. Сейчас схожу на разведку. А я, ты не эльф, качнул головой Ас. Ну да, магичу я лучше, но бесшумно ходит у нас он. Проводив взглядом удаляющуюся безголовую, замотанную в серо-зеленый плащ фигуру, сунула в рот кулак, чтобы грызть и не нервничать. Начало было озираться, но потом сообразила, что вокруг пересвистываются птицы. Птицам наплевать на ауры и контрольные сети, они пугаются того, что видят глазами. А если поют, значит, рядом никого нет. Жду. Ждать пришлось век. Я слюнявила кулак и жалела, что не спрятала асову ауру, вдруг орки его заметят. Потом сообразила, что, если б спрятала, перестала бы видеть его сама, и в случае чего не смогла бы даже прийти на помощь. Ас надолго замер почти на том месте, где мы ели малину, потом медленно двинулся к повороту оврага, и там застыл, и застрял. Можно ли попробовать окликнуть его ментально, или это опасно? Лучше потерплю. А еще, викинги как-то чуют врагов издали, безо всякой контрольной сети. А орки так умеют? Если да, то дело плохо. Но вроде те, кого увидел Ас, были не очень далеко, а нас не заметили. Я насчитал 13, сообщил все еще безголовый Ас, плюхнувшись со мной рядом. Дай попить, сейчас расскажу, поднес флягу к пустому месту, где, предположительно, был рот, булькнул и продолжил. Думаю, это военный отряд. Все здоровенные, крупнее тех, что мы видели в Нарвале, головы от бровей до затылков черные от татуировок, сами обвешаны оружием, у каждого арбалет, тесак или топор и пара кинжалов за поясом. Тут они разбили лагерь. Если б мы пришли с подветренной стороны, ты бы сразу унюхала запах жареного. Понятия не имею, откуда они взялись, меня больше волнует, зачем они здесь. Шепот из пустоты звучал странно. Я торопливо развеяла заклинание. Потом задумалась. А мать всех драконов о них знает? Не может быть так, что это она специально привела нас к ним. Что орки – очередное испытание. Я уже думал об этом. Но подозреваю, что мать не знает об этом отряде, как не знала о тех, кто преследовал леди Астер. Не зря они скрыты от магического взгляда. Кстати, проверить просто, отозвался Ас. Закрой глаза и скажи, куда тянет зов. Я послушно зажмурилась. Повертела головой. Да, точно, надо куда-то за правое плечо, сказала Асу. У меня так же, а орки сейчас, по левую руку. Выходит, нам не к ним. Тим, что делать будем? Вопрос понятен. Нужно решить, станем ли мы связываться с дюжиной вооруженных до зубов бойцов, каждый из которых способен порубить нас в капусту, не запыхавшись. И тут нет музея с толстыми каменными стенами, за которыми можно спрятаться. Если бы получилось рассказать об этом отряде кому-то из старших, это бы решило проблему. Шон или леди Астер сами сделают из кого хочешь и отбивную, и окрошку. Но связи нет, и о том, что происходит, никто не знает. Я, конечно, попробую докричаться еще раз ночью, потому что, даже если леди Астер с семьей сейчас где-то на краю света у орков, на ночь она вернется в Лорен, и Шон тоже, где б его ни носила, вряд ли останется ночевать в Орочьей степи. Но если не выйдет, что тогда? Пройти мимо и надеяться, что дойдем до места, где будут работать наши амулеты. А если опоздаем и за это время случится что-то непоправимое, хотя что может случиться тут, в диких безлюдных горах, все, запуталось. Понятно одно, если нам их не победить, надо попробовать хотя бы узнать, какого рожна этим гадам тут надо, что они здесь потеряли. Так Асу и сказала. Тот задумчиво покрутил в пальцах сорванную травинку, посмотрел мне в глаза. Я тоже думаю, что просто пройти мимо мы не можем. И меня тревожит, почему мы их не видим в сети. Это мы еще слабы или их защита сильна? И, главное, зачем они сюда явились? Есть у меня одна нехорошая мысль. Какая? Плохая. Когда я подполз ближе, у меня злобомер на руке затрясся. Выходит, эти орки, диверсанты, которые собираются сделать что-то скверное паломникам или даже самой матери всех драконов, а та о них и не подозревает. Эх, знала бы, быстро восстановила бы связь, чтобы мы могли позвать на помощь. Ас, давай за ними последим, куда они пойдут. Я тоже думаю, что надо, но это опасно, очень опасно, Тими. Ведь мы не видим их в сети, так что придется держаться рядом, не выпуская из поля зрения. А если они заметят нас, прибьют, однозначно. Но и бросить все так нельзя. Сидя в яме, мы планировали дальнейшие действия. Основное, что теперь придется подстраиваться под орков, чтобы их не потерять. Значит, отдыхать, когда устанем, или охотиться, когда проголодаемся, мы больше не сможем. Придется все делать, когда получится, если получится. Хорошо, что орки, степные жители, лес для них не родной. Есть надежда, что это их притормозит, а нам поможет остаться незамеченными, произнес Аскани.